«Иди в больничное крыло и побей там от моего имени грязнокровок», — фыркнул Малфой и продолжал. «Странно, что ежедневный проповедник еще не накатал репортаж о нападениях в школе. Наверное, Дамблдор хочет замять эту историю. Если нападения в ближайшее время не прекратятся, его уволят, как пить дать». Отец всегда говорил: «Дамблдор – худшая из напастей, он любит грязнокровок. Правильный директор никогда бы не принял в школу таких, как Криви». Малфой сделал вид, что фотографирует, и зло, но очень похоже изобразил Колина. «Поттер, можно, я сделаю твое фото? Дай мне, пожалуйста, свой автограф. Можно, я вылежу твои ботинки, Поттер?» Потом взглянул на друзей и прибавил: «Да что такое сегодня с вами обоими?» Хоть и с опозданием я и Рон без энтузиазма хихикнули, но Малфой был удовлетворен, ведь Крэб и Гойл всегда туго соображали. «Святой Поттер, друг грязнокровок», — протянул Малфой. «Ноль без палочки, вот он кто. У него нет никакого чувства гордости. Настоящий чародей никогда бы не стал дружить с этой зубрилой, грязнокровкой Грейнджер. А еще говорят, что он наследник Слизерина». Рон и я слушали, затаив дыхание. Малфой вот-вот выдаст свою тайну. Но Малфой переменил тон. «Хотел бы я знать, кто этот наследник. Я бы ему помог». Было очевидно, что и для Малфоя это секрет. У Рона отвалилась челюсть, отчего лицо Крэбба стало еще глупее. Малфой ничего подозрительного не заметил, я же мгновенно сообразил, что на это сказать. «Но ты, наверное, прикидывал, кто за этим стоит». «Я ничего не знаю, сколько раз повторять тебе, Гойл», — рыкнул на него Малфой. А отец помалкивает. Комнату открывали последний раз 50 лет назад, задолго до его учебы здесь. Но ему все известно. Это очень большая тайна. И он боится: «Если я буду много знать, то могу нечаянно проболтаться. Но одно я знаю. Когда комнату в последний раз открыли, был убит кто-то из грязнокровок. Спорим, и в этот раз ухлопают? Хорошо бы задаваку Грейнджер», — кровожадно произнес он. Рон сжал гигантские кулаки Крэбба. «Если он сейчас заедет Малфою, вся их затея сорвется», — и я послал ему предостерегающий взгляд. «А ты знаешь того, кто тогда открыл комнату? Его поймали?» — спросил я Малфоя. «Да, конечно. Его исключили. Может, он до сих пор в Азкабане?» «В Азкабане?» — недоуменно переспросил я. «Азкабан – это тюрьма для волшебников, дубина тыстоеросовая. Честное слово, может, ты и бывал тупее, но сегодня побил все рекорды». Он беспокойно поерзал в кресле. «Отец не велит мне в это впутываться. Пусть наследник делает свое дело. Всю эту нечисть давно пора гнать из школы, но самим лучше держаться подальше. Отцу тоже сейчас не сладко приходится. Вы ведь знаете, на той неделе Министерство магии устроило обыск у нас в замке». Я постарался придать тупой физиономии Гойла сочувственное выражение. «Ничего особенного не нашли. У отца есть очень ценные штуки для ритуалов черной магии. Они хранятся под полом большой гостиной». «Здорово!» — воскликнул Рон. Малфой уставился на него. «Я тоже». Рон побагровел, даже волосы налились красным, нос его медленно становился длиннее, отпущенный им час истек. К Рону возвращался его истинный облик и, судя по ужасу, с каким он взглянул на меня, с тем происходило то же самое. Одним махом мы вскочили на ноги. «Скорее за лекарством для желудка», — крикнул Рон, и мы, не мешкая, помчались прочь из чужой гостиной, надеясь, что Малфой не успел ничего заметить. Я чувствовал, что уменьшился в росте. Ноги болтались в огромных ботинках, полы мантии пришлось подхватить. Громко топая, мы взлетели по лестнице в темный холл, по которому гулко разносились удары из чулана, где томились в заперти Крэб с Гейлом. Бросив их башмаки перед дверью чулана, друзья в одних носках побежали по мраморной лестнице к туалету Плаксы Миртл. «В общем-то, мы не напрасно потратили время», — задыхаясь, выпалил Рон, едва за нами закрылась дверь. «Мы не разузнали, кто устраивает нападение, но я завтра же напишу папе, пусть проверит, что Малфой прячут под полом в большой гостиной». Я внимательно рассматривал свое лицо в треснутом зеркале. Все снова стало прежним. Облегченно вздохнув, я надел очки, а Рон постучал в дверцу кабинки Гермионы. «Гермиона, выходи скорее, мы тебе столько всего расскажем. Уйдите, пожалуйста», — крикнула из-за двери Гермиона. Я с Роном переглянулись. «В чем дело?» — спросил Рон. «Ты ведь уже вернулась в норму? У нас с Гарри все в порядке, как надо». Неожиданно сквозь дверь кабины появилась Плакса Миртл. Никогда еще я не видел ее такой счастливой. «Ух, что вы сейчас увидите!» Ее круглое и прозрачное лицо сияло восторгом.